7. «Хартфорд», — говорит водитель. «Это Хартфорд, приятель. Стоянка 20 минут. Хочешь выйти, съесть сэндвич или еще что-то?» Каллаген, перевязанный рукой, достает из кармана бумажник и чуть не роняет его на пол. Во рту по-прежнему вкус смерти. Неприятный. Вкус гнилого яблока. Его надо чем-то смыть, этот вкус. Если не удастся, хотя бы замазать, прикрыть, как прикрывают щербатый пол дешевым ковром. Он вынимает из бумажника 20-ку, протягивает водителю. «Не могли бы вы купить мне бутылку?» «Мистер, инструкция... Сдачу, разумеется, оставьте себе. Пинты мне хватит». «Я не хочу, чтобы мне заблевали автобус. В Нью-Йорке мы будем через 2 часа. Там и покупайте что угодно». Водитель улыбается. «В этом городе есть все, знаете ли». Каллаген. Он более не отец Каллаген. Огненный язык, вырвавшийся из дверной ручки, неоспоримое тому доказательство. Добавляет к 20-ке 10-ку. Протягивает $30. Вновь говорит, что ему хватит и пинты, а сдачи не надо. На этот раз водитель, ну он же не идиот, берет деньги. «Только не вздумай потом блевануть», — повторяет он. «Не хочу, чтобы мне заблевали автобус». Каллаген кивает. «Никакой блевотины, это он гарантирует». И в этот предрассветный час водитель идет в маленький торговый центр, продовольственный магазин, винный магазин, кафе быстрого обслуживания, при автостанции, работающей круглосуточно, о чем сообщают красные неоновые буквы вывески. В Америке существуют тайные хайвеи, хайвеи, недоступные глазу. Автостанция стоит на съезде, позволяющем попасть на эти неведомые дороги. И Каллаген это чувствует. Об этом говорят ему бумажные стаканчики и смятые сигаретные пачки, которые ветер гонит по асфальту. Об этом шепчет табличка над бензонасосами со словами «После захода солнца оплата авансом». На это указывает юноша-подросток на другой стороне улицы, в половине 5 утра сидящий на крыльце, положив голову на руки. Тайные хайвеи рядом, и они шепчут: «Заходи, дружище! Здесь ты сможешь все позабыть, даже имя, которое привязали к тебе, когда ты был еще голым, орущим младенцем, перепачканным кровью матери. Они привязали к тебе имя, как привязывают пустую жестяную банку к хвосту собаки. Не так ли? Но тебе больше нет нужды таскать его за собой. Заходи, заходи». Но он никуда не идет. Дожидается водителя автобуса, и скоро тот возвращается с пинтой Old Log Cabin в бумажном пакете. Этот сорт виски Каллаген знает очень хорошо. Пинтовая бутылка стоит чуть больше $2, что означает, что чаевые водителя — $28 плюс-минус четвертак. Неплохо. Но так принято в Америке, не так ли? Даешь много, получаешь чуть-чуть. Но если Old Log Cabin уберет этот отвратительный привкус изо рта, который донимает его куда больше, чем боль в обожженной руке, тогда $30 будут потрачены не зря. Черт, на это и сотни не жалко. «И чтоб никакой блевотины», — какой уже раз предупреждает водитель. «Начнешь блевать — высажу прямо на автостраде, клянусь богом, высажу». К тому времени, когда Грейхаунд въезжает в огромное здание автобусного терминала, Дон Каллаген уже пьян. Автобусный терминал, вокзал Нью-Йорка, крупнейший в мире, занимает 2 квартала на 8-й авеню между 40-й и 42-й улицами. Принимает автобусы со всей страны. Но он не блюет. Тихонько сидит, пока не приходит время выйти из автобуса и влиться в человеческий поток, вяло текущий в 6 утра под холодным светом флуоресцентных ламп. Наркоманы, таксисты, чистильщики обуви, девицы, готовые отсосать за 10-ку, Подростки, одетые как девушки, готовые отсосать за пятерку. Копы с дубинками, торговцы наркотиками с транзисторными радиоприемниками, рабочие, приехавшие из Нью-Джерси. Каллоген вливается в него, пьяный, но тихий. Копы с дубинками не удостаивают его и взглядом. В автобусном терминале пахнет сигаретным дымом и выхлопными газами. Урчат двигатели припаркованных автобусов. Все выглядят неприкаянными. Под холодным светом флуоресцентных ламп все выглядят мертвяками. «Нет», — думает Каллоген, проходя под табличкой с надписью «Выход на улицу». «Не мертвяками, это не точно. Ходячими трупами».